С подрывных работ вернулся Озернов, тащивший на плечах мешок с рисом, а в руках державший пучок чеснока и чулок с луком. «Командир, тут мне презентовала пехота фигни всякой, я сейчас буду плов готовить. К нему как раз все есть, даже морковка. Их не Старлей передал, что на плов подойдет со своими сувенирами». Пока Паша занимался разведением костра и отмыванием большого бельевого тазика, который решил использовать вместо казана за неимением лучшего, я с Ежовым еще раз поднялся на крышу. Составил схему ведения огня своей группы, потом спустился вниз и осторожно обследовал подступы и пути отхода от обороняемого дома. Не мешало бы установить парочку минных полей в управляемом варианте, ну или хотя бы несколько растяжек. Ладно, посмотрим, как очнется Буц. Может, он будет в состоянии дать пару дельных советов по минным полям. А пока выставим несколько простых растяжек. Ёж поставил несколько гранат среди узких проулков кирпичных гаражей, через которые можно незамеченными пробраться к подъезду. Я выставил две растяжки в развалинах трансформаторной будки. Когда я возился с булавкой, вставленной вместо кольца в запал, из-за гаражей, где копался Ежов, раздалось несколько очередей. Грохнула граната, короткими очередями работал ручной пулемет Ежа. Мне все-таки удалось аккуратно вставить булавку, не сорвав проволоку. Я перепрыгнул растяжку и понесся в сторону стрельбы, стараясь прижиматься поближе к стенам. Еж деловито разлегся за углом кирпичной стены и, выглядывая, посылал пару коротких очередей по невидимому мною противнику. Увидев меня, он перекатился на спину и показал четыре пальца, потом один загнул. Ясно, четверо, одного он привалил. Я оглянулся в сторону девятиэтажки. Чья-то любопытная башка высунулась из оконного проема и тут же нырнула обратно. Уверен, что сейчас Григорович несется на крышу, сжимая в руках свою СВД. Эх, сейчас бы нам портативные радиостанции, такие, как есть в группе Осипова. Наблюдатель с крыши обрисовал бы ситуацию, куда движутся боевики, какие маневры предпринимают. Ну ладно, надеяться на снайпера хорошо, мечтать о радиостанциях неплохо, но и самим надо что-нибудь предпринять. Махнул Ежу, прикрывай. Еж вытащил из-под сумка последнюю оставшуюся у него гранату и, размахнувшись, зашвырнул ее в проулок. Как только грохнуло, поднялся в полный рост и начал лупить длинными очередями. Я прыжком пролетел опасный участок и, споткнувшись, закатился под стену. «Ежик, что там такое? По ком лупишь?» «Четверо! Я только растяжку поставил, за угол зашел, слышу, гыркают, выглядываю, а они растяжку уже снимают. Я с бедра успел дать, растяжка сработала. Одного, по-моему, наглухо, второй раненый валяется. Двое других по мне лупить начали. Слушай, они по ходу дела меня не заметили. Там дальше проходы есть, скорее всего, один будет с тобой пуляться, другой обходить. Я пошел на угол». Только я успел добежать до прохода и вжаться в стену, как рядышком со мной прямо из-за угла возникли две руки, сжимавшие коротышек АСУ с нелепыми для такого маленького автомата длинными магазинами на 45 патронов, скрученные изолентой. Я, не дожидаясь, пока появится сам хозяин, сполз по стеночке ниже и, не выглядывая, выставил также руки с автоматом в бок за угол и нажал спусковой крючок. Видно, ствол уперся прямо в живот боевику, и он даже не успел ничего понять. Выстрелы были приглушены, значит, прямо в упор. Не успел я даже приподняться из-за того же угла, как чертик из табакерки, выскочил еще один боевик, и словно спринтер рванул от меня влево вдоль задних стен гаражей. Я толком и не успел прицелиться, боевик словно сломался пополам на бегу, покатился кубарем, немного подергался и замер. Видно, это был тот, который вел огневую и психологическую дуэль с Ежовым. Нервишки не выдержали, и он бросился вслед за своим напарником, совершавшим маневр обхода. Увидев смерть напарника, боевик понял, что он остался совсем один и бросился на утек. Тут его и принял Григорович. С дома подскочило несколько пехотинцев, распределились и, обойдя с двух сторон гаражи, досмотрели место огневого контакта. Один застреленный мною в живот лежит, закрывая вывороченные пулями внутренности руками, уже не дышит. Принятый Григоровичем лежит с неестественно свернутой головой. Снайпер, видимо, целился в голову, но попал в шею. За коробками гаражей лежал еще один обезображенный труп. Этот баловался с растяжкой. Ну что ж, по делам. Нельзя трогать взрывоопасные предметы. Еще один раненый пытался заползти в гараж через полуоткрытые двери, а тут как раз и мы подоспели. Этого посекло осколками. Первый боевик принял на себя основную массу, остальное досталось уползающему. Лежит, фыркает, что-то шипит, пытается поднять слабеющими руками автомат. Один из мотострелков подскочил, выбил ногой автомат и, схватившись обеими руками за железную створку, со всей силы хлопнул металлической дверью ворот, смяв голову, как спичечную коробку. «Какая прелесть!» — произнес боец, наклоняясь, чтобы поднять автомат и обшарить карманы убитого. «Уверен на 100%. К нему тоже не будут во снах приходить души убитых им боевиков. А если и придут, то, скорее всего, так же, словно тараканы, прихлопнутые дверью, будут изничтожены. Погибшие боевики все как один были подростками, в возрасте от 15 до 17 лет. Скорее всего, разведка, высланная выяснить обстановку в районе обороняемого нами дома. Рано или поздно боевики прояснят для себя ситуацию. Или через мирных жителей, прячущихся в подвалах, ведением наблюдения, или еще как-нибудь. Однако уничтожение разведгруппы противника для нас плюс. Пусть узнают о нас как можно позже, а там того и гляди, подтянутся наши войска. Несмотря на то, что плов вместо казана готовился в тазике, и не хватало еще каких-то там специй, а вместо мяса была тушенка, уминали мы его за обе щеки. Выпили с Романовым по 200 граммов водки, наелись до отвала, и, сидя на трофейном диване, щурясь от едкого дыма костерка, разложенного в углу комнаты, курили. Я с удовольствием пыхал сигарой, Старлей смаковал приму. Осипов к нам не поднялся, хотя за ним посылали несколько раз. Тогда мы послали ему и его группе с посыльным несколько котелков ароматного рассыпчатого плова. Посыльный вернулся с большим пакетом подсолнечных семечек, исправным радиоприемником на батарейках и портативной радиостанцией. По станции меня тут же вызвал Осипов, извинился, сказал, что очень занят, передал благодарность за плов и сказал, что станция пусть будет у меня. Связист тут же был озадачен настроить радиоприемник на какую-нибудь приличную радиостанцию с музыкой повеселее. Посидели, потрепались за жизнь, решили спуститься вниз на пару этажей, проверить раненых. Час назад им передали тоже несколько мисок с пловом, и Романов выделил бутылку водки. Разрешили выпить тем, кому это не противопоказано было по медицинским показаниям. Спустившись вниз, мы услышали переливы баяна. Неизвестный баянист весьма мастерски играл очень знакомую мелодию. И нестройный хор голосов выкрикивал слова песни, тоже чертовски знакомый. «О, черти!» — восхитился Романов. «Они же доктора Албана поют!» «Действительно!» Я вслушался и распознал слова песни. «It's my life, ту-ту-ту-ту, it's my life!» — вопили голоса бойцов. «Блин, наверное, пузыря водки много было», — предположил я, и мы вошли в квартиру, оборудованную под полевой, вернее, городской боевой лазарет. Раненые лежали на вполне сносных кроватях, укрытые одеялами, натасканными из квартир. Выбитые окна были загорожены для светомаскировки шкафами. Посреди зала стояла большая газовая четырехконфорочная печка с открытой духовкой. Весело мерцали язычки синего пламени. Газовый баллон, чудом не взорвавшийся при штурме дома, для обогрева раненых пожертвовали пехотинцы. На печке можно было и по-быстрому вскипятить воду, и подогреть чай. Настроение у бойцов, несмотря на полученные раны, было веселое. Даже сапер Буца полулежал на кровати, опираясь на кучу подушек, и, несмотря на туго забинтованное плечо и бледный вид, с наслаждением пыхал сигарой, иногда мелко вздрагивая и подпевая орущим в такт и не в такт бойцам. У него над головой висел на гвоздике прозрачный пакет с физраствором, под одеяло уходил шланг капельницы. У нас такого богатства не было. Скорее всего, или трофейное, или из группы Осипова. На баяне играл наш фельдшер, причем наяривал весьма умело. Не думал я, что на меховых инструментах можно играть песни доктора Албана, под которого еще будучи курсантом отплясывал на дискотеках. Бойцы умолкли при нашем появлении, а потом снова заговорили, расспрашивая, когда будет наступление, будет ли кто нас разблокировать и отправят ли их в тыл в медицинский отряд. Старлей Леха Романов был истинным дипломатом, поэтому ответил коротко. «Хули вам на Ханкале делать? В палатках валяться? А до Северного, если вас в МОСН, медицинский отряд специального назначения, везти, так пожгут нахрен по дороге. Вам что, здесь плохо?» Бойцы призадумались на несколько мгновений. Действительно, чем плохо? Тепло. Лежат мягко, покормили сытно, вон на баяне играют. Фельдшер, хоть всего-навсего и боец, обработал всех профессионально, повытаскивал осколки, уколол нужные уколы. Вот водки налил не всем, но это дело медицинское, ему виднее. Буца попросил, чтобы я подошел к нему и начал расспрашивать, как его вытащили с крыши, потому что он очнулся уже только здесь. Наш медик вовремя провел все мероприятия, и пока сапер валялся без сознания, прозондировал рану, вытащил пулю, застрявшую в мышцах плеча. Буца чувствовал себя намного лучше, хотя был бледен от потери крови, и его знобило. Я рассказал, что спас его мой боец Кипрачев, зашвырнувший с балкона 9-го этажа на крышу две гранаты, разорвавшиеся прямо над боевиками. Сапер попросил прийти Кирпича к нему, как он будет свободен. Потом одарил меня еще одной целой сигарой, немного поговорил и заснул. Перед выходом на задачу Осипов решил побеседовать с пленными, которых оставили связанными на крыше. Я лично не видел никакого смысла в допросе, оставшиеся в живых боевики сейчас могут наплести что угодно. Сведения, полученные от них, проверить из других источников не удастся. Однако майор был другого мнения. Боевиков затащили в одну из квартир на беседу. Мне было совсем неинтересно, и я пошел проверить свои наблюдательные посты на крыше и попытался передать донесение на пункт управления в Ханкале. Связь была, мое донесение приняли, переспросили некоторые пункты. На мои вопросы об окончании задачи не ответили вообще и какой-либо определенности в наше сегодняшнее положение не внесли. Пока я связывался со штабом, проверял посты и беседовал с Романовым, прошло немало времени. Очень быстро стемнело. Меня вызвал по радиостанции Осипов и попросил спуститься к себе. Выглядел майор озабоченным. «Что у вас, задача не срастается?» — поинтересовался я у него. «Да сам не пойму. Пленных порасспрашивали. Да все бестолку, ахинею несут полную. Ничего не знаем, мы бедные трактористы из Гудермеса, нас привезли и заставили воевать, Грозный вообще не знаем и всякая прочая ерунда. Ничего полезного вытащить не удалось». «Ну а ваши данные наверняка требуют проверки от еще нескольких источников?» «Да, любые данные, чтобы быть достоверными, должны быть от 3 не связанных с собой источников». «Ну все ясно. Вы, видать, бункер попретесь искать, Дудаевский, с подземным ходом под Сунжи, прямо к президентскому дворцу и зданию Совета Министров?» «Майора аж перекорежило при моих словах. Он резко замолчал и покрутил головой, а потом прошипел». «Слышь, лейтенант, тебя, значит, все-таки инструктировали по нашей задаче? Нам уже тоже не доверяют, получается?» «Да брось ты! Я так от нечего делать ляпнул. Краем уха в штабе слышал, что якобы есть такой бункер, и причем не один раз. А местные мунафики чего угодно наплести могут. Тут, если тебе что-то чечен рассказал, дели на 10, получишь ровную цифру». Майора, видно, очень взволновал этот вопрос, а я между делом продолжал давить ему на психику. «Дудаевцы слухи очень любят распускать. Да еще перед своими же хвастаться. Ваш агент поди наслушался всякой херни, да и вам баек понарассказывал. Я про этот подземный бункер еще мальцом слыхивал. Тогда, по-моему, еще метростроевцы приезжали из Ленинграда, рыть что-то хотели. Не знаю, рыли или нет, но бункера и подземного хода так никто и не видел. Хотя слухов ходило много». «Ну вот, наверное, факт пребывания здесь подземных строителей может подтвердить, что какие-то работы велись, и что-то подобное существует наверняка. Вы бы уж лучше от всех информацию собирали, а не только от продажных агентов, борцов за новую Чечню. Ведь у ФСК наверняка что-то есть по этому поводу. А по поводу метростроевцев — это фигня, даже голову не стоит забивать». «Обосную, раз такой умный. Нахрена тогда они сюда приезжали? Ведь наверняка же что-то строили. По нашим сведениям, сюда по железной дороге приходила и землеройная аппаратура, и крепежные материалы всякие, и рабочие приезжали». «Нихрена здесь ничего не построишь под Грозным. Здесь на глубине 10-15 метров все размыто нахрен нефтью и подземными водами. Город в долине, с Терского подземные источные воды все сюда стекают. Да еще и нефть. Запарились бы они что-либо строить. А метростроители приезжали еще когда?» «Ну, в 80-х, недоуменно протянул майор. «Ну и вот, в В те годы и мысли не было о какой-либо независимости и войнушке. А инженеры и строители приезжали работать не в Грозном, а в Бамуте, строили всякие там ракетные шахты для ракетчиков. Ежели в курсе, при Союзе Бамут был закрытым городком, и КПП ракетчиков стояло чуть ли не на перекрестке, на повороте с очкой Мартана до Бамута. Вот туда они и ездили работать. «С чего тебе это в голову взбрело? Мысли у тебя какие-то завиральные», — начал контратаку майор. «Ага, как же завиральные», — усмехнулся я. «Могу сказать больше, там даже морячки имелись. Я как-то с одним капитаном третьего ранга общался из местных бамутских». «Какие нахрен морячки? Что-то тебя понесло, откуда там флот, там поди речек-то нет». «Ну, чтобы были флотские, не обязательно море или речки. Хотя в том районе есть пару речушек. Фортанга и Мартанка. Да дело не в том, а в том, что метростроевцы работали не в Грозном, и строили они не подземные туннели под Сунжи и бункера». «Логика у тебя, конечно, есть. Но сведения твои, скажем так, тоже недостоверные». «Ну, конечно, я в ту пору молодым был, еще с палками в войнушку играл, а не как теперь. Но кое-что из виденного своими глазами все-таки помню. Да и слышал кое-что, когда батя со служивцами общался. На память не жалуюсь». «Ну и что ты мне предлагаешь, лейтенант? Не пойти в район, отсидеться здесь с вами?» «Ну, в принципе, товарищ майор, не я это сказал. Вариант неплохой. Но тут уж вам решать, а не мне. Я просто иногда изумляюсь, нахрена на задачу с малодостоверными сведениями посылать таких, как вы?» «Это каких же таких, как мы?» «Ну, подготовленных, прошедших всяко разно Афган, там Абхазию, Осетию. На вас-то, наверное, денег побольше, чем на нас уходит. Получается, вроде как из пушки по чьей-то тени палить. Невыгодно ни хрена. Вас бы когда штурмовать дворец будем или совмин задействовать. А так какая-то чепуха выходит. Тут, по моему мнению, можно нас было на мясо запустить. И затраты минимальные, да и списать нас легче. Семьями мы не страдаем, все молодые». «Херню ты городишь, лейтенант, невероятную. А мы что, по-твоему, не способны выполнить задачу по обнаружению того, чего нет?» «Убеждаюсь потихоньку, что способны. Быстро вы освоились в этой нелепой заварухе. Да только смысла уже не вижу ни вас, ни своих гробить. На место-то я пойду, попытаемся досмотреть и вернуться. Боевое распоряжение на нас подписано. Будем пытаться что-то сделать, хотя заранее знаю, что бесполезно». Немного посудачили и все-таки решили еще раз совместно обсудить план действий. Майор достал из планшета карту и пару аэрофотоснимков района поиска. Снимки были недавние, сквозь дымку облаков виднелись разрушенные дома и серая лента Сунжи. Приблизительное место расположения бункера было обведено красным фломастером. Место среди каких-то построек, что по этому снимку определить было невозможно. Начали сверяться с картой и проверять маршрут движения, выбранный майором, смотреть вероятные пути обходов опасных зон и пути отхода. Если майор и его группа выдвинутся в 2 часа ночи, то при хорошем раскладе и без всяких неприятных встреч дойдут они до места всего где-то за полчаса. Если, конечно, не заблудятся и не столкнутся с боевиками. Часа 2 им понадобится на проведение поиска и досмотр местности. Если обнаружится вход в бункер, в чем я глубоко сомневался, будут действовать по обстоятельствам. Если в районе что-то действительно есть, то он будет напичкан боевиками, охраной, патрулями всяческими, окопами и прочее, и прочее. Лучший вариант — через меня навести артиллерию с Ханкалы или же, установив точное местоположение, запросить бомбо-штурмовой удар авиации и точно его скорректировать. По поводу авиации, пометуя печальный новогодний опыт, я выразил искреннее сомнение. Пока будут согласовывать и запрашивать, пройдет черт знает сколько времени. Даже если летчики поспеют вовремя, надо опасаться, как бы они не сбросили бомбы на своих, а не на позиции сепаратистов.